Без меня. Она ушла, оставив меня в одиночестве. Чего она обиделась? Разве она не хотела того? Тишина всегда была для меня отрадой, особенно здесь. Но сейчас я думал только об одном. Почему Майер оставила меня? Она открыла дверь, преодолев мое заклинание. Она обвинила меня в том, что я воспользовался ее униженным положением. Ложь! То, что она сирота, я счастливо забыл. А вот глухота ее мне на руку. Надумай я ее выбрать принцессы. Что же до уголовницы? Сомневаюсь, что суд Академии уголовный. Скорее, арбитражный. Еще более сомневаюсь, что Майер можно заподозрить в использовании антимагических людских выражений, неподобающих для молодой, образованной и воспитанной волшебницы. Познакомившись с ее характером, могу предположить, что обвинили часть ведьм, а Майер согласилась за компанию. Она всегда подпадает под чье-нибудь влияние, ищет тень, в которой можно укрыться от глаз. Вот чего я совершенно не понимаю. Как смеют судить освободительниц Академии за что бы то ни было? Победителей не судят, что в магическом мире, что в человеческом. Они к тому же получили увечья, а возможно, и изменили свою магию. Никак, никаким образом. Я не видел в Майер обслугу. Пусть не выдумывает. Надо же такое выдать. Стал бы я со служанкой мутить. К Майеру я относился как положено. Девчонка. Прекрасная, внимательная, наивная. Местами искристая, как снег в мороз. Нравилась мне своей простотой. И я ей нравился. Чего ж она обиделась? Вчера приходили целители. Скопом все трое светил. Две волшебницы, солидный маг. Аккуратно вели беседу со мной на тему «Вы же поправились? Чего не улетаете?» Здесь не гостиница, а госпиталь. Я дал понять, что никто не имеет права мне указывать, что делать. Так оно и есть. Хозяйка дома позволила мне располагаться столько, сколько потребуется. Сказал я, мысленно продолжив, что хозяин ее души сюда меня бездвижного принес. Сказанное было полуправдой. Я только слышал о волшебнице. Но никогда не говорил с ней. Но целители тотчас начали оправдываться. Видно, теней не побаиваются. С вопросом обо мне, скорее всего, в ближайшее время не полезут. Небольшая ложь невольно подстегнула меня к действию. В самом деле, пора убираться отсюда. Меня не было дома целую вечность. 3 недели. Пора улетать, а то из-за моего присутствия здесь весна никогда не наступит. Я вспомнил Майер, ее манеру не сводить глаз с моего лица, научил же ее слышать, чтобы не читала по губам, и заколебался. Девчонка помогла мне, надо ее отблагодарить. Я улыбнулся морозному отражению на стекле. Знаю как. На следующий день я прождал ее зря. Заноза не явилась. Тщетно я прислушивался и прикидывался бездвижным. Осторожных легких шагов не было, как я ни старался услышать. Почти оглох от тишины и напряжения. «Тогда прощай», — сказала она. «Не придет?» «Не придет. Что ж, сегодняшней ночью я улечу. Чего ждать-то?» Но не улетел ни сегодня, ни на следующий день. Все надеялся, что придет, посмотрит, вздернет носик. «Сосулька». Одним утром, когда стоял у окна и вглядывался в темноту, прибежала, кинулась на шею и залила слезами. «Прости, ледяной». В те минуты, что я обнимал девчонку, я не подумал, что победил в противостоянии и поставил на своем, как и подобает мужчине из рода ледяных. Не посетовал мысленно, что слишком стар для молодой волшебницы, чьи поступки не в состоянии расшифровать. Вот чего она плачет? Зачем сдалась при всех козырях? Я смотрел на нежное личико Майер и видел ее светлой, розовой, окропленной утренней росой, которая томится и ждет, чтобы ее сорвали.